Сам убо человеколюбче царю, прииди и ныне наитием святаго твоего духа и освети воду сию. Благодать Духа Святаго. Благодать Духа Святаго. Благодать Духа Святаго. Ваше блаженство, ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим двунадесятым праздником Богоявления Господня и с престольным праздником для нашего кафедрального собора города Москвы. Дивные слова обратил к нам сегодня Господь через послание апостола Павла к Титу. «Ибо явилась нам благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отринули всякую нечистоту и похоть мирскую, целомудренно чтобы и праведно, и благочестиво жить нам в нынешнем веке». Не случайно эти слова мы читаем в храме в тот день, когда освящается вода силой и действием и наитием Святаго Духа. По великим заслугам, искупительным заслугам, явившимся подвигом всей жизни Христа Спасителя, наипаче же Его страданий и смерти и преславного воскресения, Господь прощает людям и всему роду человеческому грех Адама, дарует свою благодать, свою силу. Он восстанавливает с людьми те отношения, которые были в раю, каждого из нас ставя вновь в то положение, в котором был Адам, исполнять волю Божью или не исполнять. И каждый по опыту жизни своей знает, что многократное, бесчетное количество раз повторяли мы и усугубляли грех Адама. Но сила крестной жертвы, подвига Бога-человека такова, что никакие наши грехи не могут затмить более благоволение Божие в человецах. Ибо дана нам через заслуги крестные Христа благодать Божия, спасительная для всех человеков. Апостол говорит о том, что эта благодать научает нас, чтобы мы отверглись нечестия и мирских похотей. Как же может научать благодать? Человека научают слова устные, письменные, научает опыт жизни. Как Божья благодать может научать человека? эти слова апостола помогают нам вот что понять. Что любые проблемы, которые человек способен решить своей силой своего разума, он может при необходимом образовании, знаниях и умении решить. Кроме одной проблемы и кроме одного знания. Это проблемы решения самой главной жизненной задачи человеческого спасения. Вот эту задачу мы силой своего разума решить не можем. Потому что на нашу природу оказывается огромное количество различного рода воздействий и на тот же ум, и на волю, и на чувства наши. И эти воздействия мешают человеку твердо идти тем путем, который он даже может разумно избрать. Без помощи Божией, без благодати Божией мы не можем отринуть нечестие и похоть мирскую. Но силой благодати Божией способны это делать. Благодать нас научает еще в том смысле, что опять-таки на все искушения, интеллектуальные, поведенческие, которые обрушивались на людей в течение всех этих 2000 лет христианской истории, истина о спасении сохраняется неврежденной в Церкви Божией. Вот это неповрежденное хранение истины опять-таки недоступно никакому даже самому мощному личному или коллективному человеческому разуму. Но только силой Божией хранится истина о спасении. И сегодня, когда мы освящали воду, мы совершали действие, которое было бы невозможно, если бы Христос не пострадал и не воскрес, и не явил нам благодати Духа Святаго. Освящение воды, низведение божественной благодати на физическую природу есть символ и знак того освобождения от греха, которое Бог во Христе явил роду человеческому. И каждый из нас, кто прикасается к святой воде, кто окропляется ей, кто вкушает ее, получает эту божественную энергию, божественную благодать, которая научает нас отвергнуть нечестие и похоть мирскую, помогает нам сохранить себя для Царствия Божия. Потому, почерпая святую воду, мы должны помнить, что прикасаемся к святыне. Само это почерпание воды в храме есть священное действие. Иногда мы и в храм приносим стихии мира сего. Мы куда-то спешим после службы, мы хотим пораньше почерпнуть воду, мы можем толкнуть человека, который рядом с нами, и даже его обидеть. Не делайте этого. В тишине с молитвой почерпайте святую воду. Потому что, как и причастие может быть в суд и в осуждение, а не во спасение души и исцеление тела, так в суд и осуждение может быть и приятие святой воды. И для тех, кто без благочестия и без страха Божия почерпает воду, сия вода перестает быть водой, текущей в жизнь вечную. Придя в храм в этот день, не спешите его покинуть. Стойте у сосуда со святой водой. Ждите, когда подойдет ваша очередь. И крепко молитесь Господу о самих себе, о семьях ваших, о детях и внуках, о душевном и физическом здоровье, о стране нашей, о народе нашем, о церкви нашей, дабы Господь силой благодати Святаго Духа всем нам дал возможность отвергнуться нечистоты и мирской похоти для жизни в нынешнем веке. Аминь. Я хотел бы сердечно приветствовать сегодня владыку блаженнейшего митрополита Иону, предстоятеля православной церкви в Америке и Канаде. Радуюсь, что вы приехали в эти святые дни к нам в Москву, что вы паломничаете по святым местам земли русской вместе с сопутствующим вам владыкой Мелхиседеком. Уверен, что каждая божественная литургия, которую мы вместе совершаем, видимым образом выражает то глубочайшее и нерасторжимое единство, которое существует в единой святой соборной и апостольской православной церкви, в истории человеческой и по лицу земли, представленной в 15 поместных православных автокефальных церквах, юнейшую из которых вы возглавляете ваше блаженство. Американская православная церковь – церковь дочь нашей русской православной церкви. Ибо православие на американский континент принесено было нашими русскими монахами валаамскими и запечатлено подвигом жительства русского православного духовенства, среди которых особое место принадлежит святейшему Тихону, патриарху московскому и всея Руси, много лет отдавшему утверждению православия на американском континенте. И сегодня сон иерархов и духовенства американской православной церкви, людей, родившихся в Соединенных Штатах и в Канаде, принадлежащих к американской культуре, продолжают спасительную традицию русского православия на американской земле. Я от всего сердца желаю вам, собратьям-архипастырям, всему духовенству и народу Божию, крепости сил и помощи свыше в великом деле служения православной церкви на американском континенте. Хочу также сердечно приветствовать собратьев моих архипастырей, настоятеля сего святого храма, духовенство этого храма, как и духовенство, прибывшее на праздник всей собор, и всех вас, мои дорогие, и постоянных прихожан Богоявленского собора, и тех, кто пришел сегодня по случаю престольного праздника. Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, как над единой Христовой общиной, как над единой Церковью и над каждым из нас, помогая хранить веру и чистоту жизни. Аминь.